Глава 20. Забыться в работе было легко, потому что работы накопилось много. Весь день он не давал себе вздохнуть. Синхронизировал страль-потоки, следил за калибровкой регистраторов, анализировал результаты тестов, выговаривал заму за то, что вовремя не заказал усилители для установки по разгону страль-частиц. Переделал десятки мелких дел и действительно не думал о Бельге. Почти не думал. Домой приехал с первыми звездами и, сидя с бокалом на освещенной веранде, слушал, как тихо тянет в груди. «Эльга Лёля, льдинка-леденец». Эти дни он прожил как в лихорадке, отказываясь мириться с тем, что желанный приз ускользнул прямо из рук. Теперь наступало отрезвление. Есть ошибки, которых не исправить. Есть цели, которых не достичь. Даже если он найдет Эльгу, что дальше? Все, что он мог дать ей, она уже взяла сама. Если найдет. Рикардо прокинул в горло остатки коньяка. Протянул руку, чтобы налить еще, но передумал. В небе вставал тонкий серпик Сторры. Печально шелестел ночной сад. Жить без нее будет больно и пусто. И зачем? Или главный вопрос — как? Утро Рикард посвятил рабочей почте, привычно ворча про себя на министерскую бюрократию. Быть одновременно исследователем, проектировщиком и администратором адски трудно. Но он знал, на что шел. Имея за плечами успех в прорывном проекте, можно вернуться на Милор не учеником, не рядовым исполнителем, а профессионалом с именем, который сам будет выбирать, чем ему заниматься и с кем сотрудничать. Клара перепечатала письма и принесла Рикардо на подпись. Подмахнув последнее, он откинулся на стуле. «Все, можешь забирать. И не забудь сделать дополнительную копию для хозяйственного отдела». Сказал, и кровь в жилах побежала быстрее. Эльга просила в академии копию диплома. «А это имеет смысл, только если нельзя предъявить оригинал». Значит, она собралась куда-то за пределы Смайи. Но на Сторре с одним сёдстатским дипломом ее даже пробирки мыть не возьмут. В другом месте и подавно. Самое вероятное, она подает документы в университет Гристада. Возможно, она уже там. Догадку косвенно подтвердил вечерний звонок от Леоноры. Эгберты получили посылку из сёдстада. Два тюка одежды и ящик с домашней утварью. Все высшего качества. К посылке прилагалась записка с предложением распоряжаться вещами по своему усмотрению и не беспокоиться об отправительнице. Просто она сменила квартиру, и часть имущества оказалась лишней. А часть от части, доехав с остальным багажом до Биена, могла отправиться дальше, в Гристад. 2 дня Рикардо понадобилось, чтобы устроить командировку на Сторро. Однако там его ждало разочарование. Эльга Эгберт не отправляла запросов и не подавала документы в Объединенный университет страль-технологий. Ни в этом году, ни раньше. Что ж, в Гристаде у него оставалось еще пара дел. В последнее время Рикард редко бывал на родине. И каждый раз его заново ошеломляли высотные дома, широкие улицы, людские толпы и фейерверк рекламных огней. Но огни не оживляли унылых красок столицы. Скорее, подчеркивали. Моросило. Все было серо. Бетон стен, асфальт под ногами, плащи и шляпы прохожих, над которыми вздымались черные купола зонтов. Не зря романтики воспевали Смакию как островок первозданной жизни, где природа празднична, а люди открыты и счастливы простыми радостями. В свою очередь Сторру называли планетой тоскливых дождей и стылых сердец. Рикард думал об этом иначе. Сторра – мир практицизма и холодного расчета. Смая – мир страстей и душевного огня. Две планеты должны дополнять друг друга, как разум и сердце, одинаково нужные человеку. Особняк Диронов на Шаткамер Страда 19 являл собой образец старианского подхода. Стены цвета осенних небес и минимум декора снаружи. Удобство и сдержанная роскошь внутри. Хозяйка дома встретила Рикарда наверху широкой мраморной лестницы и подставила для поцелуя прохладную щеку. Его ноздрей коснулся аромат знакомых духов. «Почему не дал знать, что ты в Гристаде?» — мягко упрекнула она, беря его под руку. «Я по делам, мама». Так же мягко отозвался Рикард. Заглянул на минутку. «Останешься на обед?» Он отказался, и Беатрикс Дирон велела подать чаю с кексами. «Я слышала, испытания отложили». Тонкие пальцы аккуратно подхватили чашку костяного фарфора. Прикосновение губ оставило на краю едва заметный алый след. «Техническая заминка, ничего серьезного». Рикард тоже сделал глоток. Чай был золотистым и горячим, будто солнце с мая. «Как отец?» «Весь в делах, как и ты». Беатрикс намеренно подчеркнула их сходство. Аренд Дирон долго не мог простить сыну, что тот пошел в стральфизику, а не в металлургию, как велит семейная традиция. Отношения они не рвали, но общались редко и с холодком. А мать хотела согласия в семье. Поговорили о родных и знакомых, об однокурсниках и приятелях Рикарда. Беатрикс ревниво следила за их достижениями. Затем перешли к статьям об искусстве, которые она писала для дамских журналов. Современная старианская женщина не должна сидеть без дела. Когда речь зашла о недавней выставке художника Смилора, Рикард спросил, будто между делом. «Кстати, ты не помнишь, когда я был на стажировке, мне не приходило писем со Смайи?» «Право не могу сказать». Брови Беатрикс приподнялись в недоумении, настолько легком, что ни единая морщинка не прорезала гладкий лоб. «Зачем бы кто-то стал писать тебе со Смайи в то время?» Удивилась она неискренне. «Нет, искренности за ней и раньше не водилось». Но то была привычная маска, сросшаяся с ее лицом за много лет так плотно, что казалась естественной. А сейчас мать явно фальшивила. Тима Дигнера он нашел в отцовском кабинете. Убирать здесь было почетной обязанностью старого дворецкого. Никого другого Аренд Дирон в свою святая святых не допускал. Но когда-то именно Рикард настоял на том, чтобы Дироны оплатили операцию жене Дигнера. Тим улыбнулся молодому хозяину. Гладко выбритый, сухощавый и, несмотря на годы, прямой, как офицер в отставке. Рикард спросил его о здоровье Эры Дигнер, а потом о письмах со Смайи, не приминув похвалить отменную память дворецкого. В выцветших старческих глазах мелькнуло виноватое выражение, и Рикард добавил: «Это дело прошлое и останется между нами. Я просто хочу знать». Да, письма были. Когда доставили первое, дворецкий осведомился у хозяйки, следует ли переслать его Рикарду на Милор. То письмо она оставила у себя, а другие, если будут, велела сжигать. Рука Рикарда дернулась ослабить галстук. В первые 4 года после открытия врат Эльга писала ему 10 раз. Затем письма прекратились. Дигнер решил все. А когда спустя год с небольшим в почтовом ящике обнаружился конверт, подписанный знакомым именем, набрался смелости его вскрыть, после чего сжег и конверт, и письмо, как было приказано. Рикард тогда как раз обустраивался на Смайе. «Не поручусь, что помню все слово в слово». Дворецкий неловко кашлянул. «Кажется, она писала так». Дождь за окном перестал, но небо оставалось серым. Рикард закрыл глаза, и в его воображении зазвучал голос Эльги. Теплый, с грудными нотами, терпкими, как вино. «Это мое последнее письмо. Прошло достаточно времени, чтобы понять. Ты не ответишь. Я лишь молюсь, чтобы ты был жив и здоров. Возможно, от тебя давно нет на Сторе, но мне важно убедиться. Через пару лет я закончу учебу и, надеюсь, получу работу на другой планете. Когда буду в Гристаде, зайду по этому адресу. Если ты считаешь мой визит неуместным, дай знать, и я больше никогда тебя не побеспокою. Скажу честно, я могла прийти раньше. Но переход стоит так дорого, что мне пришлось бы еще на год отсрочить поступление в академию». «Она приходила?» – тихо спросил Рикард. «Нет, Эрдерон, я бы знал. Мне докладывают даже о камевоежорах». Рикард кивнул. «Ей незачем приходить. Она выяснила, что хотела». Перед уходом он зашел к матери попрощаться. Беатрикс отложила роман, который читала, и с улыбкой протянула ему руку. Холёная, уверенная в себе женщина с идеальной осанкой и твердым подбородком, которая точно знает, что хорошо и правильно. Рикард не стал ее упрекать. Как бы он поступил, если бы те письма попали ему в руки? Он был тогда на Милоре, а Смайя и даже Сторра казались такими далекими. Бывая в Гристаде, Рикард оставлял мотоцикл на стоянке около врат, а по городу передвигался на такси. Вот и сейчас у подъезда ждал черный Виндхонд с водителем в форменной фуражке. На лаковых дверцах еще поблескивали капельки. Асфальт под колесами был мокрым. Однако дальше по улице, над приземистым зданием энтомологического музея, небо понемногу светлело. Как на открытке, которую Рикард когда-то купил для Эльги. «Так, глядишь, и распогодится», — заметил водитель, сворачивая с шатка Мерстрада на центральный проспект. Рикард невнятно угукнул в ответ. Ему предстоял трудный разговор, и хотелось подумать. Через 20 минут автомобиль выехал на Берекингстрада, застроенную добротными многоквартирными домами. В одном из них, песочно-сером, с лепными козырьками, коваными балконами и рестораном внизу, жила Сиала. Из ее подъезда вышел мужчина в расстегнутом плаще и направился к такси, ждущему у края тротуара. «Встанем на его место», — обрадовался водитель Рикардо, медленно двигаясь вдоль ряда припаркованных машин. Мужчина оглянулся на дом, и Рикард узнал Бастиана Дивейна, любителя светских сборищ, который давно крутился около Сиалы. В окне второго этажа маячила женская фигурка в чем-то светлом и, кажется, кружевном. Рикард усмехнулся. «Меньше угрызений совести». Дверь открыла служанка. Узнала его и засуетилась. «Добрый день, Эрдерон. Давненько вы не заглядывали. Позвольте вашу шляпу, плащ. Вы не попали под дождь? Сюда, пожалуйста. Располагайтесь, я сейчас доложу». «Не стоит», — сказал Рикард. «Уверен, меня ждут». Через гостиную в прохладно-розовых тонах он прошел во внутренние комнаты. Бросил взгляд на свое отражение в зеркальной стене коридора. хмурый тип с тяжелым взглядом. И постарался придать лицу нейтральное выражение. Сиала выпорхнула ему навстречу, успев накинуть шелковый халат, припудриться и надушиться. Видимо, чтобы отбить телесные запахи. Как всегда хороша. Газелье глаза, тонкая талия, атласная кожа. Влиятельная семья с большими связями. «Рик, какой сюрприз!» Она протянула ему обе руки. «Почему не сообщил, что придешь?» «Сегодня это был вопрос дня. Чтобы ты успела выставить любовника?» Красивое лицо вытянулось. «Ты пришел грубить мне? Твои проклятые врата сломались, и ты не в духе?» Она замахала рукой, прогоняя служанку, которая увязалась за Рикардом. «Мои врата действительно сломались», — сказал он. «Пострадали люди, но я, как видишь, жив. Я рада». Сиала на миг застыла, поджав губы, словно не могла решить, оскорбиться ей или выказать сострадание. Она выбрала второе. Темные глаза увлажнились, и в голосе зазвучало волнение. «Надеюсь, ничего серьезного. Ты совсем перестал мне писать». «Не пригласишь войти?» Он кивнул на дверь спальни, и Сиала прижалась к ней спиной. «Прости, у меня не прибрано». «Когда это нас останавливало?» Рикард подался вперед, и она подняла к нему лицо, приоткрыв губы, опухшие от чужих поцелуев. «Или ты не успела сменить простыни после Дивейна?» Он сделал шаг назад, и белая рука, взлетевшая дать ему пощечину, не достигла цели. «Ты сегодня невыносим». Сиала передернула плечами. «А твоя ревность омерзительна». «Что ты? Я давно тебя не ревную». «Оставь трагический тон. Можно подумать, ты хранил мне верность». «Нет, не хранил. Но я не хвалюсь этим». «Собственно, я пришел попросить у тебя прощения. Оставь». Сиала не дала себе труд дослушать. «У нас обоих есть потребности. Давай признаем это и будем уважать друг друга». Они прошли в соседнюю комнату и сели у кофейного столика. Сиала на диван, Рикард в кресло. У высокого окна стоял рояль. В его крышке, как в зеркале, отражался оконный переплет и белые стены с прямоугольниками эстампов. Сиала неплохо играла. Иногда она выступала на благотворительных вечерах и давала частные уроки кому-нибудь из хороших знакомых. Это позволяло ей считать себя работающей женщиной. Видно было, что она расслабилась. Подобрала под себя ноги и позволила полам халата разойтись, открывая колени безупречной формы. Ее бархатные глаза игриво следили за Рикардом из-под полуопущенных ресниц. «Ты голоден? Хочешь выпить? Знаю, еще рано, но...» «Благодарю, это лишнее. Нам надо поговорить». Лицо Сиалы утратило живость. «Мне не нравится начало». «Мне тоже», — признался Рикард. «Не хочу причинять тебе боль, но в отношениях стоит быть честными. Мне казалось, мы подходим друг к другу. Нам было хорошо в постели. Однако любви между нами нет и не будет». Сиалу присмотрела для него мать. Это была отличная партия. Дочь человека, который водил дружбу с министром по делам стральтехнологий. «Я расторгаю помолвку», — сказал Рикард. «Сегодня же подам уведомление». Несколько секунд она молча смотрела на него расширенными зрачками. «Ты пьян?» «Нет, не пьян и не сошел с ума». «Увлекся другой женщиной?» «Вот почему ты заговорил о любви». «Кто она?» «Это не важно», — сказал Рикард. «Хочешь жениться на ней? Я ждала тебя 2 года, Рик. Ждала, когда ты достроишь свои проклятые врата. а теперь ты бросаешь меня?» Рикард усмехнулся. Если бы он рассказал, как умеет ждать женщина, Сиала все равно бы не поняла. «Эти 2 года ты могла быть моей женой и жить вместе со мной в Сёдстаде». «Нас Майя? Ты смеешься. Твой Сёдстад – деревня. Грязная, дремучая и неустроенная. Ни приличных театров, ни магазинов, ни общества. Тебе, конечно, все равно, у тебя работа. А мне что там делать? Овец спасти?» То же самое она сказала ему 2 года назад. Он кивнул в ответ. «Разумеется, как хочешь». Уехал на Смаю и при первом же случае закрутил интрижку. А наутро, проснувшись рядом с женщиной, о которой не знал ничего, кроме имени, почувствовал, что его, наконец, отпустило. «Пусть Сиала живет, как знает. Он найдет, с кем сбросить напряжение». «Постой!» Она вдруг ахнула. «Так твоя новая пассия со Смайи? Ты женишься на дикарке? Чем она тебя соблазнила?» «Рик, не будь наивным. Она просто хочет выбраться из своей дыры». Сиала не срывалась на крик, но ее голос царапал слух, будто коготь стекло. И Рикард понял, что больше не хочет щадить эту женщину. И видеть тоже не хочет. Даже если он никогда не найдет Эльгу. Она все еще пыталась отговорить его. Убеждала, что с их разрывом Рикард теряет слишком многое, ведь именно ее отец протолкнул его на выгодную должность в министерстве. Это было правдой. Рикард ненавидел конторскую службу. Но год в департаменте инноваций помог ему обрасти нужными связями и вовремя получить место в проекте. Блестящие рекомендации Смилора, протекция Готлиба и знакомство Диронов, которые нехотя задействовал отец, тоже послужили делу. Важно было не упустить момент. Пока проект не вышел на финальную стадию, и можно как следует показать себя. Сиала так и не поняла, что теплое местечко, полученное при содействии будущего свекра, было лишь промежуточной остановкой. Способом сократить путь к цели на несколько лет. «Если ты не захотел остаться на Милоре, мог бы сделать карьеру в министерстве. Сейчас был бы уже начальником департамента». Рикард не выдержал. «Я страль-трансгрессор. Я строю врата. Старианская наука, наконец, созрела для настоящих дел. Врата в Сёдстаде – это первая ласточка. Потом мы пойдем дальше, на другие планеты, в отдаленные уголки галактики, по следам дарителей. И, может быть, однажды сумеем заглянуть за край изведанной ими Вселенной. Вот чем я хочу заниматься, а не перекладывать бумажки в министерстве и не глядеть в рот Милоранам до седых волос. Вот о чем я хочу говорить со своей женой, зная, что ей это интересно так же, как и мне». «Ты хочешь!» – выкрикнула Сиала. Ее лицо сморщилось, на щеках горели алые пятна. «А чего хочу я, ты подумал?» «Нет», – сказал Рикард. «И сожалею об этом». В их кругу на брак смотрели, как на деловое предприятие, затеянное ради выгоды, престижа фамилии и рождения детей от супруга, подходящего по положению и достатку. Чувства позволительные, но их место в стороне от главного шоссе жизни, на обочине, где они не станут помехой. Теперь Рикард понимал, это не для него. «Не будь ребенком», — поморщилась Сиала. «Все так живут». «Не все». Еще недавно он думал сделать Эльгу Марису своей любовницей. Достроить врата, жениться на Сиале и уехать на Милор. Он же старианин, у него холодная кровь и ледяное сердце. Но сейчас ему стало вдруг невероятно легко. Будто после долгих плутаний он, наконец, вышел на верную дорогу. или вырвался из пут липкой паутины. Он хотел строить врата. И он хотел провести жизнь с Эльгой. Жаль осознал это, лишь когда она сбежала от него, ткнув лицом в письмо Сиалы, на которое он так и не ответил. Последний раз Рикард виделся с бывшей теперь невестой еще зимой. И в письме были пикантные подробности той встречи. Сиала сидела перед ним, мягкая, доступная, готовая избавить от блажи и утешить в сердечной боли, не понимая, это не та боль, от которой хочется искать утешения в объятиях других женщин, а та, когда на других не хочется даже смотреть. «Не все», — повторил Рикард. «Мой профессор женился на своей ассистентке. За ней не стояла семья. Она не хватала звезд с неба и не стала светилом науки. Но они любят друг друга и живут одними интересами. Глядя на них, я готов лопнуть от зависти. Сейчас ты зла на меня, и это справедливо. Но однажды ты поймешь, что я оказал тебе услугу. Если правильно распорядишься своей свободой, сможешь быть счастлива с человеком, который разделяет твои устремления и твои взгляды на жизнь. С Бастианом Дивейном или с кем-то другим». Рикард замолчал. Сиала смотрела на него так, будто он признался, что смертельно болен. «Боже мой, да ты идеалист!» Рикард улыбнулся. «Мне это уже говорили». Выйдя от Сиалы, он решил пройтись. Погода в самом деле улучшилась. Асфальт подсох. Воздух стал теплее. Шум большого города снова казался привычным и, пожалуй, успокаивал. Рикард понимал, что сказал Сиале неправду. «Общие интересы – отличная штука, но дело не в них. Он знал женщин, увлеченных наукой. Знал женщин-ученых. Некоторые из них были молоды и привлекательны. Однако его сердце молчало». Рикард поднял голову. Среди туч и небоскребов проблеснуло редкое в Гристаде солнце. Он подошел к краю тротуара, которого касались бледные лучи, и прищурился на ослепительное пятнышко в небе. «Дело не в науке и даже не в постели». Просто думать об Эльге – это как подставлять лицо солнцу. Пусть оно не только ласкает, но и жжет, плавя лед и будоража душу. Хорошо было знать, что это же солнце светит сейчас и ей. Если она еще на смае. Может быть, также стоит посреди улицы, чувствуя тепло на щеках, и думает о нем. Одно солнце на двоих – это все, что их сейчас связывало. Если бы луч света, летящий через Смайю к Сторе, мог указать на Эльгу, как стрелка компаса… Тучи над головой раздались еще, и над козырьком здания напротив блеснули крупные латунные буквы. «Детективное агентство Финдера».